vino e kama ja, zato i jagoda malineka, malineka maja. Aj kalineka, kalineka, kalineka maja, zato i jagoda malineka, malineka maja. Aj kalineka, kalineka, kalineka maja, zato i jagoda malineka, malineka maja. Grasa vita, duža ti je vita, a ljubiže ti nevja. Aj, luli, luli, aj, luli, luli, a ljubiže i menja. Kalineka, kalineka, kalineka maja, zato jagoda malineka, malineka maja. Aj kalineka, kalineka, kalineka maja, zato jagoda malineka, malineka maja. Aj kalineka, kalineka, kalineka maja, zato jagoda malineka, malineka maja. Барина, жилья умилого, ничего не на жилья. Ничего не на жилья. Калинка, калинка, калинка моя, зато ягода малинка, малинка моя. Ай, калинка, калинка, калинка моя, зато ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, зато ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, зато ягода малинка, малинка моя. Ай, калинка, калинка, калинка моя, зато ягода малинка, малинка моя.